Глава 9. Ян. Она уехала. Откладываю телефон на столик и смотрю на Варю. Девчонка тут же поникла. Самому тоже невесело стало. Вроде бы все было хорошо, ровно до прихода Оксаны. Я виноват. Не прервал ее речь. Ни к чему было это все выслушивать, но все вышло так, как вышло. Поглядываю на столик у окна. Оксана явно в приподнятом настроении. Еще бы. Ведь выходка ее не прошла даром. Жаль, что Оля сбежала. Я не верю в ее неожиданные недомогания. «Надо было ее позвать с собой», — говорит девочка, отставляя тарелочку с десертом. «Их два. И для Оли тоже». «Надо было», — соглашаюсь я. Но мы оба об этом не подумали. «Поехали домой», — предлагает Варя. Настроение съехало в самый низ по шкале от 10 до 0. «Поехали». Соглашаюсь. Сам обращаю внимание, как на нас посматривает Оксана от своего столика. Она с подругой, улыбается. Только вот мне не смешно. Это надо же было встретиться именно здесь. А впрочем, сам виноват. Если собрался расставаться, надо было делать это сразу. Без замешательств и отлагательств. Не было бы этого недоразумения. Но, как всегда, умные мысли приходят с колоссальной задержкой. По просьбе Вари нам с собой упаковывают десерт. Всю дорогу мы молчим, девчонка смотрит в окно. Я плаваю в своих мыслях. Вечер обещал быть приятным. Оля – интересная девушка. Сегодня я на нее посмотрел немного другими глазами. Интересная собеседница, умная, с чувством юмора. Сколько ей лет? Спросить неприлично. На вид, ну, максимум лет 27. Девчонка совсем еще. На удивление, с Варей они общаются будто на одной волне. С Оксаной не сравнить. Ловлю себя на мысли, чем она вообще смогла меня зацепить. Припарковываю машину, выходим. Варя берет коробочки с десертом, и мы направляемся к подъезду. Но стоит дернуть за дверную ручку, как из подъезда выбегает маленькая собака. Мелкая прошмыгнула между моих ног и понеслась в сторону аллеи. «Эй, это Жужа!» Чуть не подпрыгивает на месте Варя. «А где же Оля?» Не успевает она спросить, как дверь снова открывается, и, чуть не сбив меня с ног, вылетает девушка, попадая аккурат в мои руки. «Куда она побежала?» спрашивает нас, запыхавшись. «Она что, по лестнице бежала?» Шапка еле держится на голове, а куртка и вовсе расстегнута. На ногах тапочки. «Вон туда!» Показываю направление, куда сбежала собака. «Ну, сейчас я ее...» Не успевает договорить, срывается с места, но я ее ловлю за капюшон куртки, останавливая. «А ну отпустите!» – завопила девушка, дергаясь. «Еще немного и без куртки останется. Куда?» – спрашиваю. «Как куда? За собакой! Она сбежала!» – возмущается девушка. «Она-то сбежала, а вы решили заболеть? Куда в тапках?» – делаю замечание. Оля смотрит на ноги и вздыхает. Перестает дергаться, а я отпускаю ее куртку. Она переминается с ноги на ногу и всхлипывает. «Вы плачете, что ли?» Пытаюсь заглянуть ей в лицо. «Ну где я ее буду искать?» спрашивает. «Так, оглядываюсь. Мне еще тут слез женских не хватало». Обойдемся единственным потопом, который устроила дочь. «Варя, идешь с Олей домой, проследи, чтобы она обулась, и только тогда выходите. А я пока пойду пройдусь, посмотрю, куда она могла сбежать». Даю наказ. Варя подхватывает Олю под руку и тянет внутрь подъезда. Я поднимаю воротник пальто и направляюсь быстрым шагом в сторону аллеи. Хочется верить, что далеко эта мелочь не смогла убежать. «Жужа!» Зову собаку. «Жужа!» Со стороны, кто посмотрит, явно не поймут меня и покрутят у виска пальцем. Будут правы. Я ищу собаку. «Жужа, милая, куда же ты удрала, собака?» Уже начинаю ругаться, потому что аллея скоро закончится, а собаки не видно и не слышно. «Жужа!» – доносится голос Вари. Оглядываюсь. Оля с девочкой идут за мной, но еще далековато. «Жужа, мать твою!» Ругаюсь, когда до слуха доносится лай. Оглядываюсь. Скулеж. Вон из-за тех кустов. Иду на звуки. Раздвигаю ветки кустарника и зависаю. Собака сидит. А рядом с ней собака, по-видимому, дворняга, такого же небольшого размера. «Вот ты и попалась, дамочка!» Продвигаясь к собакам и хватаю нашу. Дворянин недовольно рычит, Жужа скулит и вся трясется. На улице холодно, а эта мартышка без одежки, окоченела вся, наверное. Растегиваю пальто и прячу ее внутри. Выхожу на аллею, Главное, чтобы случайные прохожие за маньяка не приняли. Хватит с меня приключений». «Нашел?» – спрашивает Варя. Они как раз поравнялись с местом, где нашел потеряшку. «Ага. Вот она, беглянка». Показываю свою находку. «Вы же испачкаете рубашку!» – говорит Оля и тянет руки к собаке. «Дома отдам». Запахиваю плотнее пальто, и мы втроем направляемся к дому. За нами раздается лай, оглядываемся. «А это кто?» – улыбается Варюха. «Это...» Не успеваю ничего сказать, как из-за пазухи выглядывает Жужа. Гавкает в ответ дворовой собаке. Тот садится, виляет хвостом. «Только не говорите, что вы нашли ее вместе с ним», – догадывается Оля. Я лишь пожимаю плечами. Что еще сказать? «Ладно, давайте в сторону дома. Холодно жутко. Командую я. Лишь бы не увязался женишок за нами, а то думай, куда еще и его девать». Оказавшись у квартиры девушки, она забирает потеряшку. «Спасибо, что помогли». «Благодарит». «Вот, Варя, твой десерт. Подает одну из двух упаковок». «Ты попробуй его обязательно», – отвечает девочка. «Обязательно. Еще раз спасибо и за вечер, и за помощь», – натягивает улыбку. «Не знаю, нашла бы ее без вас». Пожимает плечами и скрывается за дверью. Мы с дочерью остаемся одни на лестничной площадке. «Пройдемся?» – спрашивает, явно намекая на лестницу. «Пойдем».